14 августа 2029 года. Серый периметр. Внешний рукав. Система двойной звезды Тинна. Борт малого десантного транспорта. Каюта командира десантного транспорта не шла ни в какое сравнение с адмиральскими апартаментами линкора-основатель Клис. Но Виктор все же решил, что предстоящий разговор лучше провести на своем корабле. Улетая в штаб-квартиру корпорации, Висл не стал забирать с собой специалиста по старшим, с которым Вершинин уже имел предварительную беседу на станции Бийс внешней. Тогда они лишь поверхностно обсудили идею, способную помочь Виктору попасть на Землю. Теперь же, судя по всему, пришло время вернуться к этой проблеме более подробно. Во всяком случае, сотрудник Висла сам связался с землянином и сообщил ему, что им есть о чем поговорить. Доктор Теньш, как представил своего подчиненного Висл, оказался первым представителем негроидной расы, встреченным Виктором за пределами Земли. На взгляд Вершинина Теньшу еще не исполнилось и 25, но, судя по тому, как себя с ним держал Висл, в корпорации этот молодой человек считался весьма авторитетным экспертом по всем вопросам, связанным со старшими. «Господин Висл сейчас в пути в систему Тинны, но лететь сюда ему предстоит еще несколько дней», сообщил Теньш, устраиваясь в кресле напротив Виктора. «Он прислал мне сообщение, и, судя по его содержанию, совет директоров пришел к выводу, что вы неплохо справились со своей частью контракта. И теперь пришла наша очередь выполнять взятые на себя обязательства. Собственно, для этого я и нахожусь здесь. О деньгах со мной говорить бесполезно, это не моя компетенция. Зато я могу помочь вам понять, что именно имеет смысл просить у корпорации в, так сказать, натуральном выражении». «Для меня мало просто идеи», — качнул головой Виктор. «Нужен подробный план, учитывающий массу деталей, о большинстве которых я мало что знаю». «Для этого у вас есть я», — усмехнулся Теньш. «Предлагаю обсудить план с самого начала, но не по верхам, как мы это делали в прошлый раз, а уделяя внимание всем нюансам». «Я вас внимательно слушаю». «Итак», — Теньш с довольным видом потер ладонь о ладонь, «вы хотите обдурить наших старших братьев по разуму из ядра галактики и протащить на Землю груду смертоубийственного железа, дабы от души навалять злобным агрессорам, когда и если они сунутся на вашу замечательную планету». «Вы очень ярко и, главное, практически исчерпывающе описали мою цель», — улыбнулся Виктор. «Не обращайте внимания, это я так настраиваюсь на мозговой штурм», — отмахнулся Теньш. «Продолжим. Что является главным препятствием на вашем пути?» «Законы старших», — пожал плечами Виктор. «На вас они не распространяются, ведь вы не являетесь гражданином ни одного из государств, входящих в протекторат». «От этого не легче. В пространстве под контролем старшим любой мой корабль очень быстро превратится в груду дорогого, но совершенно бесполезного хлама». «Вот!» Теньш поднял вверх указательный палец. «Это уже ближе к сути. На законы старших, как и на них самих, вам глубоко плевать. Однако вы вынуждены считаться с некой враждебной силой, способной при определенных обстоятельствах вывести из строя гипердвигатель и систему управления вашим кораблем». «Ну, наверное, можно смотреть на проблему и с такой точки зрения». «Не можно, а нужно», — вновь усмехнулся Теньш. «Что мы об этой силе знаем? Как правило, она действует не всегда, а строго избирательно. Но в вашем случае блокировка, скорее всего, сработает сразу, как только вы попадете в зону действия ближней гиперсвязи любого из стационарных порталов старших, то есть окажетесь от него на расстоянии 4 стандартных прыжков». «Об этом я знаю, но пока не могу понять, к чему вы ведете». «Немного терпения. Мы ведь договорились начать с самого начала. Итак, мы имеем некую область пространства, известную как протекторат старших, в которой ваши корабли неминуемо подвергнутся агрессивному воздействию. К сожалению, ваша планета лежит внутри этой области. Причем за один прыжок, даже сверхдальний, от границ протектората до Земли добраться невозможно. Однако не все столь безнадежно. Топология сети стационарных гиперворот старших имеет свои особенности, связанные как с историей их расы, так и со строением нашей галактики. Все известные нам действующие порталы размещены в ядре галактики и внутри галактического диска. Его диаметр примерно 100 тысяч световых лет, а вот толщина, в интересующем нас месте, всего около 1000. Все известные маршруты из серого периметра в протекторат лежат в плоскости галактики, поскольку выходить за пределы ее диска нет никакого смысла. Это удлиняет путь и делает невозможной дозаправку на пустотных станциях, ведь в диком космосе их просто нет. «Эту мысль я уже слышал от вас в прошлый раз», — кивнул Виктор. «Вы предлагали выбрать более долгий и длинный маршрут, требующий наличия в составе конвоя нескольких танкеров с топливом, но зато позволяющий максимально приблизиться к Земле, проделав основной путь за пределами галактического диска и, соответственно, не попадая в зону действия порталов старших. Это мне понятно, но ведь 1000 световых лет — это тоже очень много. И моим кораблям все равно никуда не деться от вхождения в пространство протектората». «А вот тут как раз и начинается самое интересное». Тенч слегка подался вперед. «Порталы старших размещены в плоскости галактического диска неравномерно. Их сеть имеет наибольшую плотность в районе ядра и становится более редкой к окраинам. Кроме того, часть порталов не функционирует. Некоторые из них получили повреждения еще во время войны тысячелетней давности, о которой мы практически ничего не знаем. Другие вышли из строя позже по причинам, о которых старшие предпочитают не распространяться. Таких недействующих порталов не так уж много, но они есть, и это дает нам определенные шансы. Кроме того, 1000 световых лет — это полная толщина галактического диска. Земля же расположена внутри него, причем не точно посередине, а ближе к одному из краев. Не буду утомлять вас деталями моих расчетов, скажу лишь, что мне удалось найти вектор, при движении по которому вам придется пройти в зоне действия порталов лишь около 40 световых лет. Звучит неплохо по сравнению с 1000. Но чем мне это поможет? Зависнув в пространстве в 40 световых годах от Солнечной системы, я ничем не смогу помочь своей планете. Вы правы, не стал спорить Теньш. Вот только есть еще кое-какие нюансы, которые мы можем использовать для достижения цели. Вы в курсе, что в кораблях, построенных за пределами протектората, артефакт старших не появляется, даже если они оснащены прыжковыми гипердвигателями? Да, я слышал об этом, но, насколько мне известно, шар старших немедленно появляется в таком корабле, как только тот оказывается в зоне действия ближней гиперсвязи любого стационарного портала. Появляется, но не скажу, что прямо вот немедленно. Что вам известно об этом процессе? Почти ничего. Виктор пожал плечами. Слышал, что шар может появиться прямо на полу командного поста или прорасти сквозь переборку, ничего при этом не разрушив. В целом верно, но это происходит не мгновенно. Процесс появления шара старших не зря сравнивают с прорастанием зерна. Как правило, на формирование артефакта уходит от 1 до 2 часов, и только после этого он начинает нормально функционировать. 2 часа? Но ведь за это время можно успеть разогнаться и совершить еще один прыжок. Вы очень верно уловили мою мысль. Если повезет, то даже пару прыжков. А теперь давайте посчитаем. Стандартный прыжок — это 5 световых лет. Сверхдальний — 9-10. Правда, топливо потребуется раз в 5 больше. Но мы ведь сейчас не об экономии говорим. У нас есть 40 световых лет опасного пространства. Допустим, мы уходим в прыжок на самой границе этой зоны. В этом случае мы выходим из гипера примерно в 30 световых годах от Земли. У нас есть 1-2 часа. Если мы успеваем прыгнуть еще 2 раза, мы оказываемся уже в 10 световых годах от цели. И зависаем там в кораблях, полностью парализованных артефактами старших. С сомнением в голосе произнес Виктор. Нет, не зависаем. Для проникновения в пространство протектората мы можем использовать обычные подпространственные буксиры, которые применяются для эвакуации поврежденных кораблей к месту ремонта. Да, в итоге буксиры будут выведены из строя артефактами старших, но это для нас не так уж и важно, поскольку они доставят в нужную нам точку корабли, оснащенные лишь внутрисистемными двигателями, управление которыми старшие заблокировать не смогут. И вы предлагаете лететь 10 световых лет в досветовом режиме? Сколько займет такой полет? Лет 50? И это только если повезет, и мы успеем сделать 2 прыжка. А если нет? Я с самого начала предупреждал, что не могу гарантировать вашу доставку на Землю. Отведя взгляд в сторону, ответил Тенеш. Идея требует дальнейшей проработки. Возможно, мы вместе сможем что-то придумать. Виктор ощутил гнев, причем во многом он злился на самого себя. Похоже, его просто использовали, подразнив красивой приманкой, оказавшейся в итоге отравленной. Да, конечно, немалую роль в его решении заключить контракт с Бетельгейзе сыграло желание помочь людям на Тинни-2, захваченной Танланами. Но на продвижение к своей основной цели он тоже очень рассчитывал. «Господин Вершинин, я все понимаю», — вздохнул Тенеш. «Поверьте, я приложил все возможные усилия, чтобы решить вашу проблему. За последнюю неделю я неплохо продвинулся. Да, окончательного решения у меня пока нет, но я над этим работаю». Тенеш не врал и, похоже, действительно хотел помочь Виктору. Детектор лжи сопровождал его слова бледно-зеленым цветом элементов интерфейса, указывавшим на то, что собеседник не пытается намеренно ввести его в заблуждение, но в собственных словах уверен не до конца. «Мне нужно немного подумать», — произнес Виктор, доставая коммуникатор. «Пино, будь другом, угости нашего гостя тликом. Он у тебя отлично получается». Появившийся в дверном проеме Пино пригласил гостя в кают-компанию, а Виктор откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Он не мог не признать, что Тенеш действительно проделал большую работу и вплотную подобрался к решению его проблемы. Вот только, как известно, почти не считается. Виктор попытался проанализировать предложенный Тенешем план на предмет выявления скрытых резервов и неучтенных возможностей. На несколько секунд он замер, не понимая, как организовать этот процесс. Когда ему требовалось разработать тактику боевых действий эскадры кораблей, он брал за основу данные, отображаемые тактической голограммой, и уже под них подстраивал элементы интерфейса биопроцессора. Такой подход был интуитивно понятен и давал хорошие результаты. Здесь же опереться было не на что. Впрочем, раздумывал Виктор не слишком долго. Мысленно представив себе галактику, Вершинин попытался увидеть ее во всех деталях, и это неожиданно легко удалось. Схематичная картина, нарисованная его воображением, стремительно обрела четкость и пополнилась деталями, которые сам Виктор никогда бы не вспомнил. Он попытался приблизить участок галактического диска, в котором находилось Солнце, и объемное изображение послушно приблизилось, во всех подробностях отобразив тысячи звезд, о существовании большинства которых Вершинин раньше даже не догадывался, не говоря уж об их координатах и планетных системах. Теперь же, сфокусировав внимание на любой из них, он мог получить всю необходимую информацию. Когда биопроцессор успел закачать в его мозг весь этот объем данных, Виктор не представлял, но факт оставался фактом. В галактике Млечный Путь он теперь мог ориентироваться как в собственной квартире в Строгино. Немного поэкспериментировав с новыми возможностями, Вершинин заставил себя вернуться к изначальной задаче. Он подключился к консоли корабельного вычислителя и затребовал данные о моделях подпространственных буксиров, используемых в сером периметре. Получив необходимые данные, Виктор начал выстраивать схему, в соответствии с которой буксиры должны были приблизиться к пространству протектората со стороны дикого космоса, совершить прыжок внутрь галактического диска и доставить к Земле боевые и транспортные корабли, оснащенные только внутрисистемными двигателями. Землянину хватило нескольких минут, чтобы понять, Тенеш не ошибся. Как ни пытался Виктор изменить вектор движения, результат все время получался один и тот же. Цепочка прыжков обрывалась в десятки световых лет от Солнечной системы, без малейших шансов на дальнейшее продвижение. Что-то идея Тенеша Виктору напоминала. Крутилась в его голове какая-то мысль, но поймать ее все никак не удавалось. И тогда Вершинин решил пойти несколько иным путем. Он максимально детально представил себе буксир, стыкующийся к боевому кораблю и разгоняющий его для прыжка. Бледная вспышка, уход в гипер, снова вспышка, сопровождающая появление корабля в обычном пространстве, но уже в 10 световых годах от точки старта. Опять разгон, прыжок, выход. И вот буксир замирает, превращаясь в бесполезный космический мусор, а доставленный им боевой корабль остается один, неспособный на последние усилия, которые выведет его к Земле. Что все это ему напоминает? Перед глазами Виктора возник образ каравана обычных морских судов, но это была плохая аналогия. Во всяком случае, ничего извлечь из нее землянин не смог. Корабли, рассекающие волны, сменились колонной автомашин, батареей тяжелых орудий, ведущих огонь куда-то за горизонт, огромным грузовым вертолетом, поднимающим на тросах тяжелый контейнер. Образы мелькали, сменяя друг друга, во все увеличивающемся темпе, а мозг Вершинина продолжал сканировать их, иногда чуть дольше задерживаясь на тех или иных картинах, но все равно отбрасывая их и продолжая дальнейший поиск. Прорыв наступил, когда перед глазами Виктора на долю секунды промелькнула ракета-носитель «Энергия», стартующая с космодрома Байконур. Он не раз видел эту фотографию в интернете. Проскочив дальше к стае каких-то крупных птиц, поднимающихся с поверхности озера, Виктор вернулся обратно и завис над изображением ракеты на несколько секунд. Мозг вцепился в эту картинку и не собирался двигаться дальше. Вершинин лихорадочно пытался сообразить, что же заставило его сосредоточиться именно на ракете. Что в ней такого? Да, аналогия вроде бы очевидна. Ракета, как и подпространственные буксиры, доставляет груз в некую точку. Она стартует с Земли, преодолевает плотные слои атмосферы, сбрасывает выработавшие топливо ступени, выводит полезную нагрузку на орбиту. В плане, предложенном Теньшем, в роли ракеты выступает буксир, а в роли груза — космический корабль. И что дальше? Стоп! А кто сказал, что ракета должна быть одноступенчатой? Элементы головоломки наконец сложились в нечто осмысленное. Виктор открыл глаза и увидел встревоженные лица Пино и Лоя, нерешительно замерших у входа в его каюту. «Командир, прошел уже целый час», — извиняющимся тоном произнес пилот. «Гость проявляет беспокойство». «Зовите доктора Теньша. Мне есть что с ним обсудить». Выслушав предложение землянина, Теньш ненадолго задумался, после чего решительно замотал головой. «Не получится. Есть серьезное препятствие. Вы собираетесь использовать два буксира для каждого корабля, который должен попасть в Солнечную систему. Идея понятна. Сначала работает один, более мощный. Он доставляет в некую промежуточную точку второй буксир и внутрисистемный корабль. Старшие его вырубают, но тут в дело вступает еще один буксир, не совершавший раньше прыжков, и доставляет полезный груз к Земле. Это могло бы сработать. Вот только во втором буксире шар старших начнет прорастать тогда же, когда и в первом. У него есть гипердвигатель, и этого достаточно, чтобы артефакт старших появился на корабле, даже если сам он не совершает прыжков». «На втором буксире не будет гипердвигателя», — невозмутимо возразил Виктор. «То есть как это не будет?» — не понял Теньш. «А зачем он тогда вообще нужен?» «На нем не будет работоспособного гипердвигателя. Перед прыжком в пространство периметра мы демонтируем несколько модулей, без которых работа двигателя невозможна, а обратно их поставим только перед прыжком к Земле. После этого, как я понимаю, у нас снова будет около 2 часов на совершение завершающего прыжка». «Гипердвигатели не имеют съемных модулей», — сходу возразил Теньш, но вдруг остановился и на несколько секунд погрузился в задумчивость. «Впрочем, мы ведь будем строить буксир здесь. А значит, можем внести в конструкцию некоторые изменения. Раньше-то такое никому не требовалось. Но ничего сверхсложного я здесь не вижу, за одним исключением. Эта операция обойдется вам не просто дорого, а очень дорого». Обсудив еще несколько второстепенных вопросов, Виктор проводил гостя до шлюза, где того ждал челнок. Теньшу не терпелось еще раз провести все расчеты и составить окончательный список необходимых работ и оборудования, поэтому он быстро свернул разговор и отправился к себе на один из крейсеров флота корпорации. Вершинин чувствовал себя как выжатый лимон. Мозговой штурм вымотал его до последнего предела. Виктор вернулся в каюту и тяжело опустился в кресло, собираясь посидеть минут 10 с закрытыми глазами и расслабиться, однако сделать этого ему не удалось. В голове будто взорвалась петарда, разбросав вокруг сотни ярких искр, а все окружающее пространство заполнилось элементами интерфейса биопроцессора, активировавшегося без всякого участия со стороны землянина. «Что происходит?» — резко спросил Виктор, мысленно обращаясь к голосу. «Поздравляю, человек! Ты проявил упорство и смог добиться того, что до тебя удалось только одному носителю. Твой биопроцессор достиг второй ступени интеграции. Отныне перед тобой открыты новые возможности и расширенный доступ к информации внутреннего хранилища данных. Настоятельно рекомендую не менее 10 часов сна. Процесс перенастройки процессора требует больших затрат энергии». «Мог бы и не говорить», — вяло ответил Виктор, с трудом заставив себя переместиться на кровать. Глаза закрывались сами. Голова стремительно тяжелела, и, едва коснувшись подушки, Вершинин немедленно погрузился в глубокий сон.